Глава 19. В таком душевном настроении находился Нехлюдов, выйдя из залы суда в комнату присяжных. Он сидел у окна, слушая разговоры, шедшие вокруг него, и не переставая курил. Веселый купец, очевидно, сочувствовал всей душой времяпрепровождению купца Смелькова. Но брат здорово кутил по-сибирски. Тоже губа не дура, такую девчонку облюбовал. Старшина высказывал какие-то соображения, что все дело в экспертизе. Петр Герасимович что-то шутил с приказчиком-евреем, и они о чем-то захохотали. Нехлюдов односложно отвечал на обращенные к нему вопросы и желал только одного, чтобы его оставили в покое. Когда судебный пристав с боковой походкой пригласил опять присяжных в залу заседания, Нехлюдов почувствовал страх, как будто не он шел судить, но его вели в суд. В глубине души он чувствовал уже, что он негодяй, которому должно быть совестно смотреть в глаза людям, а между тем он по привычке с обычными самоуверенными движениями вошел на возвышение и сел на свое место вторым после старшины, заложив ногу на ногу и играя пенсне. Подсудимых тоже куда-то выводили и только что ввели опять. В зале были новые лица, свидетели. И Нехлюдов заметил, что Маслова несколько раз взглядывала, как будто не могла оторвать взгляда от очень нарядной, в шелку и бархате толстой женщины, которая в высокой шляпе с большим бантом и с элегантным ридикюлем на голой до локтя руке сидела в первом ряду перед решеткой. Это, как он потом узнал, была свидетельница, хозяйка того заведения, в котором жила Маслова. Начался допрос свидетелей, имя, вера и так далее. Потом, после допроса сторон, как они хотят спрашивать, под присягой или нет, опять с трудом передвигая ноги, пришел тот же старый священник и опять так же, поправляя золотой крест на шелковой груди, с таким же спокойствием и уверенностью в том, что он делает вполне полезное и важное дело, привел к присяге свидетелей и эксперта. Когда кончилась присяга, всех свидетелей увели, оставив одну, именно Китаеву, хозяйку дома терпимости. Ее спросили о том, что она знает по этому делу. Китаева с притворной улыбкой, ныряя головой в шляпе при каждой фразе, с немецким акцентом подробно и складно рассказала. Прежде всего к ней в заведение приехал знакомый коридорный Симон за девушкой для богатого сибирского купца. Она послала Любашу. Через несколько времени Любаша вернулась вместе с купцом. «Купец был уже в экстазе», — слегка улыбаясь, говорила Китаева, «и у нас продолжал пить и угощать девушек. Но так как у него не достало денег, то он послал к себе в номер эту самую Любашу, которую он получил при дилекции», — сказала она, взглянув на подсудимую. Нехлюдову показалось, что Маслова при этом улыбнулась, и эта улыбка показалась ему отвратительной. Странное, неопределенное чувство годливости, смешанное со страданием, поднялось в нем. «А какого вы были мнения о Масловой?» – краснея и робея спросил назначенный от суда кандидат на судебную должность защитник Масловой. «Самый хороший», – отвечала Китаева. «Девушка образованная и шикарна». Он воспитывался в хорошее семейство и по-французски могли читать. Он пил иногда немного лишнего, но никогда не забывался. Совсем хорошая девушка. Катюша глядела на хозяйку, но потом вдруг перевела глаза на присяжных и остановила их на Нехлюдове, и лицо ее сделалось серьезно и даже строго. Один из строгих глаз ее косил. Довольно долго эти два странно смотрящие глаза смотрели на Нехлюдова, и, несмотря на охвативший его ужас, он не мог отвести и своего взгляда от этих косящих глаз с ярко-белыми белками. Ему вспомнилась та страшная ночь с ломавшимся льдом, туманом и, главное, тем ущербным, перевернутым месяцем, который перед утром взошел и освещал что-то черное и страшное. Эти два черные глаза, смотревшие и на него, и мимо него, напоминали ему это что-то черное и страшное. «Узнала», — подумал он. И Нехлюдов как бы сжался, ожидая удара. Но она не узнала. Она спокойно вздохнула и опять стала смотреть на председателя. Нехлюдов вздохнул тоже. «Ах, скорее бы!» – думал он. Он испытывал теперь чувство, подобное тому, которое испытывал на охоте, когда приходилось добивать раненую птицу, и гадко, и жалко, и досадно. Недобитая птица бьется в ягташе, и противно, и жалко, и хочется поскорее добить и забыть. Такое смешанное чувство испытывал теперь Нехлюдов, слушая допрос свидетелей.